которым я бросился к нему. Он вошел. Это был один из лучших учеников Гризье. Однако около 3 лет его не видели в фехтовальном зале. Он появился там в последний раз накануне бывшей у него дуэли, не зная еще, на каком оружии будет драться. Он приезжал тогда на всякий случай набить руку с учителем. С тех пор Гризье с ним не виделся. Он слышал только, что тот оставил Францию и уехал в Лондон. Гризье, который заботился о репутации своих учеников так же, как и о своей собственной, обменявшись с ним обычными приветствиями, подал ему рапиру и выбрал из нас противника по его силам. Это был, сколько помню, бедный Лабатю, который уехал в Италию и в Пизе, нашел одинокую и безвестную могилу. При 3-м ударе рапира Лабатю встретила рукоятку оружия его противника и, разломившись в 2 дюймах ниже пуговицы, прошла сквозь эфес и разорвала рукав его рубашки, покрывшейся кровью. Лабатю тотчас бросил свою рапиру. Он думал, как и мы, что Альфред серьезно ранен. К счастью, это была одна только царапина. Но, подняв рукав рубашки, Альфред открыл нам другой рубец, который оказался гораздо важнее. Пуля из пистолета ранила его в плечо. «Ба», — сказал Гризье с удивлением, «я и не знал, что у вас есть такая рана». Гризье знал всех нас, как кормилица дитя свое. Ни один из его учеников не имел ни малейшей царапинки на теле, о которой бы он не знал. Я уверен, что он написал бы любовную историю, самую занимательную и самую соблазнительную, если бы захотел рассказать причины дуэлей, о которых он знал предварительно. Но это наделало бы много шума в альковах и повредило бы его заведению. Он напишет о них записки, которые по смерти его будут изданы. «Эту рану, — сказал Альфред, — получил я на другой день после свидания с вами и в тот самый, в который уехал в Англию. Я вам говорил, чтобы вы не дрались на пистолетах. Общее правило — шпага, оружие храброго и благородного. Шпага есть драгоценнейшие остатки, которые история сохраняет нам от великих людей, прославивших Отечество. Говорят, шпага Карломана, шпага Бояра, шпага Наполеона. А слышали ли вы, чтобы кто-нибудь говорил об их пистолетах? Пистолет — оружие разбойника. С пистолетом к горлу он заставляет подписывать фальшивые векселя. С пистолетом в руке он останавливает дилижанс в чаще леса. Пистолетом, наконец, обанкротившийся, срывает себе череп. Пистолет — фи. Шпага — это другое дело. Это товарищ, поверенный, друг человека. Она бережет честь его или мстит за нее. Но с этим убеждением, — отвечал, улыбаясь, Альфред, — как решились вы стреляться 2 года тому назад на пистолетах? Я — дело другое. Я должен был драться на всем, на чем хотел. Я фехтовальный учитель. И притом бывают обстоятельства, когда нельзя отказаться от условий, которые вам предлагают. И я находился в подобных обстоятельствах, мой милый Гризье. И вы видите, что не худо кончил свое дело. Да, с пулей в плече. Все лучше, нежели с пулей в сердце. Можно ли узнать причину этой дуэли? Извините меня, мой любезный Гризье. Вся эта история еще тайна. Через некоторое время вы ее узнаете. Полина? Спросил я его тихо. На самом ли деле мы ее узнаем? Сказал Гризье. Непременно, ответил Альфред. И в доказательство я увожу с собой ужинать Александра, которому расскажу ее в нынешний вечер. Когда не будет препятствий к выходу ее в свет, вы найдете ее в каком-нибудь томе черных или голубых повестей. Потерпите до этого времени. Гризье должен был покориться. Альфред увел меня к себе ужинать, как обещал, и рассказал мне историю Полины. Теперь единственное препятствие к ее изданию исчезло. Мать Полины умерла, и с ней угасли фамилия и имя этой несчастной женщины.